Глава 5. После убийства Алаздара слухи о действиях Марка дошли и до других кланов. Самой обсуждаемой темой было нападение на клан Саламандра и то, как киллер переломал кости самому Бартлу Костолому. Марк стал еще более известен своим жестоким и вспыльчивым характером. Он был тем человеком, который мог бы расправиться с любым без капли сожаления. Позиции клана Черного Орла все более крепли. Но в следующие несколько дней произошло то, что разозлило Орландо по отношению к китайскому клану Красного Дракона. Главарь Черного Орла хотел не только наказать их за убийство своего банкира и людей, но и получить с них деньги. Чтобы укрепить свою растущую власть, нужно было нанести удар и по ним. Рознь между кланами была сильнее, чем когда-либо прежде. И чем больше было нападений и перестрелок, тем становилось яснее, кто сильней в этой непримиримой вражде. Марк сторонился людей и старался ни с кем не контактировать. Но внутри он все чаще задумывался о словах дядюшки Сэма. В голове было много мыслей, которые не давали ему покоя. Нужно было на что-то отвлечься. На улице было очень тепло, солнце освещало город. Киллер вышел из дома и направился к гаражу. Он открыл ворота и посмотрел на своего железного друга. Нужно было заняться обслуживанием своей машины. Он знал, что пришло время поменять моторное масло, но ни масла, ни фильтров у него не было. Нужно было ехать в магазин запчастей. Он подумал об одном магазине, где он мог бы приобрести все необходимое. Мерседес выехал и поехал в назначенную сторону. Подъехав к светофору, Марк снова увидел знакомое лицо. На этот раз он с кем-то усердно говорил. Это был член его клана. Загорелся зеленый свет. Гелик снова начал движение. Киллер находился в состоянии задумчивости. Он в голове пытался составить список того, что ему было нужно, и одновременно думал о разговоре с дядюшкой Сэмом. Через некоторое время черный внедорожник завернул на большую парковку. Там было несколько зданий, на одном из них висела вывеска под названием «German Auto Parts». Продавец, мужчина в возрасте, увидел подъехавшую машину. Такие приезжали к нему редко. Дверца магазина открылась, и вошел Марк. «Спортсмен какой-то», — подумал продавец, посмотрев на вошедшего парня. Покупатель ходил и глядел на полки с канистрами. Глаза его приобрели напряженное и сосредоточенное выражение. «Вам помочь, сэр?» – спросил продавец. «Да», – отозвался покупатель, не отрывая взгляда от пластиковой канистры с выбитым значком трехлучевой звезды на корпусе. «Это подойдет вам, если вы ищете масло для той машины, которая сейчас стоит на улице». Марк посмотрел на продавца, а потом перевел взгляд на бейджик. «Джим, мне нужно моторное масло, 8,5 литров, масляный фильтр и воздушный, если есть наличие». «Да, думаю, есть. А какая модель мотора у вас?» «М113». Продавец взял со стола журнал и открыл его. Поспешно пролистывая странички, он сказал: «Я недавно только читал про это. Это же новый двигатель, 5-литровый». «Верно», — подтвердил Марк. «Это, конечно, мощь. Сейчас все принесу. Может быть, что-нибудь еще? Может, очиститель стекол?» «Да, еще тормозные колодки, передние и задние». «Сэр, вам оригинал?» «Да». Джим все упаковал и вежливо предложил Марку. «Сэр, у нас есть автомойка. Она находится здесь рядом, справа от нашего магазина. Сегодня скидка. Если хотите, можете воспользоваться услугой». «Мне как раз это нужно». «Хорошо, спасибо», — ответил Марк. Забрав пакеты с маслом и фильтрами, киллер вышел наружу. Он обратил внимание на передний бампер Гелендвагена и расширители арок. Цвет немного отличался от того, какой был. Из-за квадратных форм машины эти места с течением времени становились матовыми. Гелик заехал на автомойку. Из машины достали все коврики и вывесили на прищепке на панелях. Потом всю машину промыли чистой водой и нанесли по всему кузову моющую пену. Черный гелик стал белым. Марк любил наблюдать, как моют его машину. Он старался держать ее в чистоте, и ему было всегда важно, чтобы все в автомобиле находилось в рабочем состоянии. Еще в детстве отец объяснял ему, что машина – это то же самое, что и человек. У нее есть сердце, есть кровь. За ней нужно следить, чтобы она не вышла из строя и не подставила в самый подходящий. И не подставила в самый неподходящий момент. Он всегда говорил, что к машине нужно относиться с почтением, и она будет служить верой и правдой. Но автомобилей было великое множество, и лишь некоторые обладали особенными индивидуальными чертами, мощью, харизмой, брутальностью. Владельцы машин были чем-то похожи на своих железных коней, похожи темпераментом и даже внешностью. Мерседес Гелендваген являлся автомобилем с характером, таким же, как и у Марка. Такой он был единственный, и киллер стоял перед ним. Пока Марк размышлял о моментах жизни, машину уже успели помыть. «Как же быстро летит время», — подумал Марк. Гелик мчался обратно. Звуки выхлопа порою не давали спокойно ездить на такой машине. Она постоянно провоцировала на более сильное нажатие педали газа. Вернувшись, киллер загнал его в гараж и ворота оставил открытыми. В гараже стоял небольшой столик у стены. На него он положил пистолет ГЛОК-17. Марк открыл капот. Его взору предстал большой V-образный мотор. А такому большому сердцу нужна была хорошая забота. Он переоделся в рабочий комбинезон и начал заниматься ремонтом. Первым делом поддомкратил автомобиль и открутил сливную пробку. Затем слил отработанное масло в емкость. Потом выкрутил и извлек крышку масляного фильтра вместе со старым фильтром. Почистив все и заменив уплотнительные кольца на новые, Марк вставил новый масляный фильтр и закрутил обратно. Снизу под мотором он хотел также закрутить сливную пробку, но нужно было ее тоже вначале очистить. Марк решил сесть за столик и прочитать то, что написано на оборотной стороне канистры, и заодно почистить пробку от грязи и масла, а также опробовать практически новый комбинированный гаечный ключ. Мужчина находился в состоянии умиротворенности. Эта тихая рабочая атмосфера, в которой он работал, его успокаивала. Ему нравилось возиться с машиной самому. Вдруг натренированный слух Марка уловил шорох, исходящий где-то сзади. Он увидел отражение движений на полированном до блеска гаечном ключе. Резко выхватив пистолет со стола, он развернулся и прицелился в нежданного гостя.